Андрей замолчал. Все эти разговоры были ни к чему, никто его не слушал. Перед ним были только затылки. Чугунные, каменные, железные, нефритовые, бритые, лысые, курчавые, с косицей, с выщербленными, а то и вовсе скрытые за кольчугами, шлемами, треуголками. «Не нравится», — горько подумал он, — «правда, глаза колят. К песнопениям привыкли, кодам. Экзеке монументум. А что я такого вам сказал? Ну, не врал, конечно, не подлечил перед вами. Что думал, то и сказал. Я ведь не против величия. Пушкин, Ленин, Эйнштейн. Я идолопоклонство не люблю. Делам надо поклоняться, а не статуям. А может быть, даже и делам поклоняться не надо, потому что каждый делает, что в его силах. Один революцию, другой свистульку. У меня, может, сил только на одну свистульку и хватает. Так что же я, говно теперь?» А голос за желтым туманом, знай, бубнил свое, и уже были слышны отдельные слова, невиданные, необычайные, из катастрофического положения. Только вы заслужила вечной благодарности и вечной славы. «Вот этого я особенно не терплю», — подумал Андрей. «Особенно я ненавижу, когда вечностями швыряются братья навек, вечная дружба, навеки вместе, вечная слава. Откуда они все это берут? Что они видят вечного?» «Хватит врать!» — крикнул он через стол. «Совесть надо иметь!» Никто не обратил на него внимания. Он повернулся и побрел обратно, чувствуя, как сквозняк пробирает его до костей, вонючий сквозняк, пропитанный испарениями склепа, ржавчины, окислившейся меди. «А ведь это не Изя там болтал, — вяло подумал он. Изя таких слов сроду не произносил. Зря я на него. Зря я сюда пришел. Зачем меня, собственно, сюда принесло? Наверное, мне показалось, будто я что-то понял. Все-таки мне уже за 30, пора разбираться, что к чему, что за дикая идея. Убеждать памятники, что они никому не нужны, это же все равно, что убеждать людей, что они никому не нужны. Оно, может быть, так и есть, да кто в это поверит? Что-то со мной сделалось за последние годы, — подумал он, — что-то я утратил. Цель я утратил, вот что. Каких-нибудь 5 лет назад я точно знал, зачем нужны те или иные мои действия, а теперь вот не знаю. Знаю, что Хнойпика следует поставить к стенке. А зачем это? Непонятно. То есть понятно, что тогда мне станет гораздо легче работать, но зачем это нужно, чтобы мне было легче работать? Это ведь только мне одному и нужно. Для себя. Сколько лет я уже живу для себя? Это, наверное, правильно. За меня, для меня никто жить не станет. Самому приходится позаботиться. Но ведь скучно это. Тоскливо, сил нет. И выбора нет, — подумал он. Вот что я понял. Ничего человек не может, не умеет. Одно он и может, и умеет жить для себя. Он даже зубами скрипнул от безнадежной ясности и определенности этой мысли. —